вмещает давно то смутное дело в черных людей. А как воры сперва пришли в монастырь, то на первой вылазке казначей отпустил к вору монастырского детину Оську Селевина с своими воровскими грамотами, что он монастырем промышляет, хочет сдать. А та королева с тем же детиною послала свои воровские грамоты, что промышляет с казначеем заодно, писала к вору, называя его братом, и литовским панам, сапеги с товарищами, писала челобитие. «Спасибо вам, что вы вступились за брата моего, московского государя-царя Дмитрия Ивановича». Также писала в большие таборы к пану Рожинскому с товарищи, а к Иосифу Девочкину посылает по вся дни с пирогами, блинами и с другими разными приспехами и соловянниками, а меды берет с твоих царских обиходов, с Троицкого погреба. И люди королевины живут у него безвыходно и топят на него бани еженедельно по ночам. И я, богомолец твой, королеве о том говорил, что она к твоему государеву изменнику по вся дни с питьем и едою посылает. И королева за это положила на меня ненависть. И пишет к тебе, государю, на меня ложно, будто бы я ее бесчестил. И тебе бы, государю, пожаловать, о том свой царский указ учинить, чтоб от ее безумия святому месту какая опасность не учинилась. Странно, как вдруг братья Троицкого монастыря превратилось в одного богомольца. Кто же этот богомолец? Отгадать нетрудно. Прежде в той же грамоте говорится, что на них, старцев, или на него, богомольца, архимандрит и соборные старцы положили ненависть за донос на Девочкина. Но мы знаем, что доносчиком был Гурий Шишкин. Таким образом, обвинители Девочкина и Голохвастова, сами действуя нечисто, лишают себя доверенности. Летопись о мятеже, страница 135 и следующая. Москвитянин, годы 1841-42-44, чтение Московского исторического общества 1846, номер 4, Палицын, акты исторические, том 2, номер 182-240-242, дополнение к актам историческим, том 1, номер 157.